«Как могу понимать, не знаете, Кофть, чего ж ты сразу не сказал?» Возмутилась Ная. «Да я сама узнала минут 20 назад от наших агентов там. Меня просили передать это Риане, как она вернется, а я ведь помню, что вы должны были навестить, вот и подумала, что это вы так оторвались». «Не-е-е, это не мы. Значит, информация точная», — пожала плечами Лейла и сделала пару глотков. «МММ, умеют темные делать кофе. Особый он у них. Хей, рогатая, а где Ариана?» — кивнула на пустое место Майя, стряхивая с себя крошки. «На совете она, как и Айла, вчера умотали, так и не вернулись, но пишет, что все хорошо». «Это хорошо», — кивнула Ная, а Майя скрылась в портале. «И куда вы на этот раз?» «Как куда?» «Конечно же, к светлым эльфам. Если дракон был у них вчера, это значит, мы можем его отследить по порталам и догнать». «МММ». Тут портал снова открылся, и из него показалась Майя с мифриловым обелиском. «Ток вот эту штуку захватим. Все-таки ваша работа», — глянул на Пикси Печкин. «Ну, да, случайно», — скромно потупили глазки малютки. «Угу, берегите себя там, вы тоже. Пока-пока, Печкин, Лилейла, Малион». Убрав артефакт в подпространственный карман, Пикси скрылись в портале и вышли уже прямо в кабинете короля светлых эльфов. Король сидел за столом, вокруг собрались его придворные, зал наполняло просто неприличное количество охраны, а в воздухе витал привкус гари. С появлением Пикси, все голоса стихли, а сами малютки осматривались по сторонам. Найдя взглядом знакомое лицо, Ная тут же пропищала: «Здравствуйте, дяденька, а это снова мы», — обрадовала Майя эльфа, отчего у того дернулась века. «А у вас тут дракон не пробегал?» — застенчиво спросила Ная, хлопая глазками. «Ная, да вон же след», — ткнула пальчиком в прокол Майя. «А-а-а, точно. Ой, дяденька, а у вас новая корона?» — обратила Майя на такую деталь. «Ик, Майя, а ведь нам бы еще усилитель не помешал». «Ага, дяденька, а дяденька, давайте вы отдадите ее нам». «Не отдам», — схватился за корону эльф. «Дядя, ну вам что, жалко, что ли?» — взлетела Ная. «Не надо жадничать», — наставительно добавила Майя, также взлетев. «И вообще, быть жадным очень-очень плохо. Это моя корона, мой символ». Стянув туз головы и прижимая к груди, панически выкрикнул эльф: «Ну сделайте себе новую корону, лучше прежней. Как я ее сделаю? Но вторую же вы как-то сделали. Великий Рахан дал мне ее. Ну вот попросите еще, а нам надо, для дела надо. Ну вы же знаете, мы вам ее обязательно вернем», — заверила Ная. «Что от нее останется?» — тише добавила Майя. «Охрана, дяденька, что вы так кричите? Мы же вам не моргало выкалываем», — спрашивает Ная, вцепившись в корону. «И даже пасть не рвем», — добавляет Майя, разжимая пальцы эльфа. «А-а-а». Подскочившая охрана, боявшаяся задеть короля, попыталась поймать Пикси, но не успела. Те выцепили корону и юркнули вслед, оставленные грехами, оставляя шокированных эльфов позади. «Какие-то жадные эльфы», — глянула на сестру Ная. «Да вообще, ты им говоришь, что для дела надо, а они все равно не отдают». «Да-да, ой, Ная, а нас тут еще не было», — заметила такую деталь Майя, переключившись на мир. К удивлению Пикси, они оказались в комнате какого-то трактира. Одна кровать, стул, стол, шкаф, подсвечник, уборная комната и все. «Где это мы?» «Не знаю». Убрав корону в подпространственный карман, Майя подлетела к двери. «Закрыто». Хаем, развернувшись, Ная подлетела к окну. Аккуратно поддев его, Пикси выглянула наружу. «Мы где-то в городе людей. Переход чувствуешь?» «Неа, улица как улица». «Полетели?» — спросим у трактирщика. «Давай». Просочившись порталом через дверь, Пикси посмотрели на номер. «Ага, 4. Полетели». Взлетев, проскочив по коридору, они юркнули на лестницу. Жизнь в трактире только набирала обороты, и посетителей едва ли набиралось на треть зала. Официантка неспешно ходила между столами, разнося еду с напитками и принимая заказы. Спустившись вниз, Пикси приземлились на барную стойку. Взгляд бородатого мужчины за 40 лет, со шрамом на щеке, стал удивленным, а брови поползли вверх. «Дяденька, дяденька, помогите, пожалуйста», — побежала Майя, взявшись ручками за рубашку. «Мы друга потеряли. Вы его не видели?» Также, быстро-быстро перебирая ножками, коротенькими шажками подбежала Ная. «Э-э-э, он ну такой высокий, лицо неприветливое, взгляд нахальный, постоянно ухмыляется, иногда говорит сам с собой, одет странно, в каждом ухе по 3 золотые серьги, также по золотому кольцу на средних пальцах каждой руки, а на шее необычная цепочка, а вот одежда такая с застежками и капюшоном на спине, начали сходу валить человека ударной дозы мелоты пикси на повал. И чем дальше, тем больше. Сделав большие глаза и жалостливо опустив ушки, пикси вцепились в рубашку человека словно утопающие. Еще немного, и человеку казалось, что эти милые беззащитные создания вот-вот расплачутся. Милые крохотные, мои, что же вы тогда? Я видел его. Очень нахальный тип. Приходил, комнату на день снял, деньги заплатил, но больше я его не видел, а ключ от комнаты нашел сегодня на барной стойке. Блин, сбежал, насупились пикси, переглянувшись. Еще больше опешил человек от такой перемены настроения у беззащитных малюток. Дяденька, а вы о нем что-нибудь слышали? Ну как слышал, ходил слух, что появился странник. Говорит сам с собой, появляется то там, то здесь, обычных людей не трогает, защищает полукровок, но очень резко реагирует на любую провокацию. По вашему описанию, подходит. А это что за город? Тарк, мы находимся на западной границе империи. Кадия. Это под Заланией? Да. Спасибо, дядя. Пока. Отпустив человека и повернувшись к нему спиной, пикси подошли к краю стойки. Что будем делать? Пойдем искать? Глянула на сестру светленькая пикси. Давай поищем. Взметнувшись вверх, пикси вылетели через окно и устремились на крышу. Приземлившись, Ная развернула поисковую сферу, а Майя ее же усилила. Миг, и по городу проходит невидимая обычному глазу волна. ХМ есть аномалия, и не одна. Летим, проверим. Некоторым временем ранее, Арк, пока пикси занимались своими делами, король всех драконов, пытался отследить их самих. В отличие от пикси, он не мог воспользоваться тоннелем и перейти сразу в точку выхода, но он мог проследить направление, в котором был открыт переход, и вот по нему и летел. Подождав, пока напряжение в светлом городе спадет, дракон вернулся. Подобрав примерный ориентир, он совершил следующий переход, сверился с направлением, осмотрелся и, не найдя аномалий, прыгнул еще раз. Затем процедура повторилась. Раз за разом он упорно совершал короткие скачки, провозившись так до утра следующего дня. Уже думая, что ошибся и где-то сбился с намеченной траектории, Вист восторженно гаркнул. Есть контакт, что нашел, то, что надо. След очень слаб, но он есть, аномалия такая же, как во дворце короля светлых эльфов. Значит, нашли, утвердительно кивнул Арк. Там есть полость, можно прыгать, добавил Гор. Следующий прыжок привел их в подземный город темных эльфов. Зависнув в воздухе после выхода, грехи с удивлением посмотрели на восстанавливающийся после пожара подземный замок темных эльфов. ХМ, а мы тут уже были, заметил Гай, после осмотра точки выхода. Точно были, это те самые идиоты, которые собственный дом сожгли. Вы только гляньте, они плохо восстанавливаются. Значит, и золотишко есть. И на кухню заглянем, вон сколько народу бегает. Усмехнувшись, дракон пролетел вперед и приземлился аккурат перед входом. Стража, что стояла на охране, попыталась остановить нарушителя, но разлетелась в стороны словно куклы. Аномалия в замке, на 3 уровня вниз, отчитался Вист. Хе-хе-хе, вот уж не думал, что вернусь сюда, усмехнулся Арк и уже было начал формировать фантом дракона. Желание разнести здесь все проснулось в сердце дракона. Он помнил, как единожды отсюда бежал, и теперь пришла пора вернуть долг и поставить взорвавшихся темнокожих на место. Никакой жалости к садистам у Арка не было. Он отлично знал и характер темных, и их нравы. Фанатики, поклоняющиеся темным башкам, вот и все. Уже собираясь как следует оторваться, Арк приготовился к бою, но не успел он что-либо сделать, как прямо перед воротами появился самый настоящий домовик. «Ао!» – выражало лицо дракона от такой компании. Причем поражены были все без исключения. С виду спокойный старичок, не проявляющий враждебности, смотрел на драконов таким взглядом, что было неясно, чего в нем больше – скепсиса, негодования или презрения. «Ао! Вот так компания, я думал, что всех домовиков давно извели», – хмыкнул Гор. «Извели? Погодите, они существуют?» – не поверил Арк. «Это что, реально домовой?» «Существовали», – хмыкнул Хорд. «Хорошие парни, преданные и добрые. Все домовики были на нашей стороне в те не лучшие времена. Их природа претит тому, что подают боги. Они не умеют обманывать, им чуждо мирское. В конце концов боги так и не смогли их переманить. Ао, Арк, остынь, он нам не враг, а драконы еще никогда не поднимали руку на домовика». «Хорошо». Опустив замахнувшуюся лапу, Арк развеял фантом и отпустил давление силы. И вот совсем немного, но домовик облегченно выдохнул и даже немного, кажется, расслабился по-новому, осмотрев чужака. «Добрый день, дедушка», — вежливо поздоровался Арк от лица грехов. «Добрый, молодой человек, или мне обращается к вам как семь великих драконов? Арк, не груби ему, а во, ты и просишь не грубить. Где-то что-то сдохло», — хохотнул человек. «Ну что вы, дедушка, не стоит, мое имя Арк, имени достаточно. И что господин Арк хотел в этом доме? Меня привел сюда след пары фей, вы их не видели?» «Видел, видел», — добродушно ответил домовик, усмехнувшись, и огладил бороду, а во взгляде мелькнула хитринка. «Пикси, что, простите, они, Пикси, не феи, Наимая, верно?» «Да-да, они самые, вы их знаете?» Тут же оживился Арк. «Очень хорошо знаю», — степенно кивнул домовик. «Арк, если вам не сложно, ответьте мне на один вопрос». «Конечно, спрашивайте, скажите, как звали домовика, что служил дракону знаний?» «Ха-ха-ха-ха-ха», — расхохотался Гор, и на немой вопрос остальных, пояснил. «Этот старый жук нас проверяет, мы ли это. Домовики никогда не выдадут секретов хозяев, даже друзей. Они удавятся, умрут, но до последнего будут грызть врага, пришедшего в их дом». «И как звали того домовика?» — спросил Арк у одного из внутренних голосов. «Просто повторяй за мной. Его звали Кузя. Хороший малый, как и все ваши. Правда, чтобы спасти его, мне пришлось выгнать, за что он меня так и не простил. Не знаю, что было потом. Хех, не дожил я до тех событий», — процитировал Арк слова дракона. Домовик от такого переменился уже в третий раз, а на губах появилась теплая улыбка. «Значит, это правда вы?» «Да, это же замечательно. Пройдемте в дом, к столу, там поговорим. Только прошу, это мой дом, поэтому...» «Все в порядке», — успокаивающе поднял ладонь Арк. «Большое спасибо за приглашение, дедушка». Махнув рукой, домовик раскрыл створку и скрылся внутри. Проследовав за ним, Арк также вошел внутрь. Толпа вооруженных до зубов эльфов, с поддержкой магов, что встречали его здесь, дракона ничуть не удивила. А вот то, что вся эта компания с почтением расступалась перед домовым, уже озадачивала. Было видно, что эльфы не рады такой компании и не прочь отрезать нарушителю голову, но в то же время жесткая дисциплина не давала им этого сделать, или уважение к домовому, который пригласил гостя к столу. «Ничего себе тут перемены!» — воскликнул Вист. «Глазам не верю, эльфы завели домовика», — поддакнул Хорд. «Объясните, пожалуйста, чайнику, что тут происходит?» — вклинился Арк, не понимающий такой реакции своих сожителей по тушке. «Дело в том, Арк, что темные эльфы отродясь не сильно жаловали духов. С домовиками они, конечно, не воевали, но и не заводили. По крайней мере, не так часто, как люди. А с приходом богов и вовсе оружие подняли как против духов зла. А потому, мы, мягко говоря, в непонимании, с какого такого бодуна, в клановом замке темных эльфов, что еще несколько месяцев назад ничем не отличался от остальных, появился домовой, у которого такой авторитет. Действительно, есть о чем задуматься». Следуя за домовым, драконы сравнивали то, что было, с тем, что стало. Коридоры, по которым пару месяцев назад они пробивались с боем, абсолютно не походили на себя прежних. Было ощущение, словно здесь не то что власть сменилась, а сама культура эльфов перевернулась вверх дном. «Дедушка, простите, а что здесь происходит?» обернулся домовик. «Вы о том, что я живу с эльфами?» Арк кивнул. «Все очень просто. В одно время здесь было неспокойно, но потом с возвращением истинной наследницы этого клана, начались первые перемены. И чем дальше, тем больше, вплоть до того, что этот клан отрекся от богов». «Что? Да-да, вы не ослышались. Но как такое возможно? Ходит слух, что в этот мир вернулись посланники теней. Вы знаете их?» «Увы, не застали. Насколько я знаю, после вашего падения темные эльфы оказались в упадке, как и еще несколько народов, но окончательно пасть им не дали некие духи теней. Они были похожи на темных эльфов, но ими не являлись. Они отринули веру в богов и возвысили темных, но потом исчезли. И сейчас среди народа ходит слух, что они возвращаются. Эльфы ждут этого события, Арк, ждут как чудо, а Халк, это новый придворный маг хозяйки клана и наш библиотекарь, это дело активно восхваляет». Сильно качнул головой Арк и мельком глянул на тянущуюся за ними на небольшом расстоянии стражу. «Это получается, что у вас тут назревает против власти богов революция. Можно сказать и так, вы ведь тоже против них?» «Да, ну вот, прошу», — распахнув дверь, домовик пропустил гостя внутрь. Стол уже был накрыт. Скромно, всего несколько блюд, но тем не менее. «Спасибо, Сев за стол, Арк не стал, как обычно, отъедаться. Вспомнив уже забытые манеры приличия, дракон спокойно ел, слушая историю домовика. И когда тот закончил, Арк спросил: «Скажите, дедушка, вы сказали, что знаете пикси. Они кто? Скажем так, они мои знакомые. Зачем вы их ищите? У них вещь, которая мне очень нужна. В таком случае, вы найдете их в крепости короля светлых эльфов. Сегодня утром они улетели туда. Что? Зачем? Кажется, им что-то было нужно от короля. Спасибо вам, дедушка. Вы очень помогли. Прошу простить меня за попытку тут все разрушить». «Ничего», усмехнулся домовик. «Вы имели устаревшую информацию и от нее отталкивались. Кстати, вы ведь уже здесь были, не так ли?» «Да». «Нот, а ты далеко убрал золото?» «Не отдам». «Нет, я не прошу его вернуть», словно прочитав мысли, ответил домовой, примирительно подняв ладонь. «Я просто хотел учтонить». «Что же», глянул домовой на часы. «Думаю, вам пора». «А, не стоит извиняться за былое. В конце концов вы были в своем праве, здесь был другой правитель, да и потом, то, что вы сделали в конечном итоге, вышло для нас плюсом. Спасибо вам, дедушка, и простите за неудобство». «Ничего, всего доброго, Арк, и пожалуйста, будьте аккуратны с пикси, они вовсе не хотят вам вреда». Услышав подобные слова, Арк не удержался от тихого короткого истерического смеха. «Я серьезно, хотели бы они вашей смерти, мы бы с вами не общались. Хаем учту, до свидания». Попрощавшись, дракон исчез. Разговор с домовиком очень сильно озадачил короля всех драконов. Мало ему было богов, мало появившихся пикси, теперь еще кто-то на горизонте замаячил. «Куда катится мир?» — вздохнул Арк и сам не понял, что эта мысль, как и вздох, был единым. Ни он, ни остальные уже не замечают те моменты, когда мысли идут в одном направлении, как и желания. Переместившись к эльфийскому королю, дракон с удивлением посмотрел на совершенно пустой зал совещаний, в котором был только вчера. «Хаем, что-то тут не так?» Подойдя к дверям и выглянув наружу, Арк увидел пару удивленных стражников. «О, привет, парни!» «Бамс!» — прилетел удар по первому. «Бух!» — стукнули второго, но не так сильно, как первого. «Подчинись!» — тряхнул эльф Арк, всматриваясь в глаза. «Где король?» «В храме», — монотонно ответил стражник. «Спасибо». Разжав пальцы, бесчувственное тело рухнуло куклой на пол. Развернувшись, король всех драконов пошел по коридору, на ходу призывая фантомный образ дракона. «Парни, раз мы тут, может, заглянем в столовую, а то я тем перекусом только аппетит раззадорил». «Поддерживаю, я за, и в сокровищницу, и в нее», — кивнул Арк, выбивая с ноги двери в коридоре. «Граа, для столицы светлых эльфов начался еще один день ада. Гремели взрывы, откалывались стены, падали целые башни, пустели залы, сначала с едой, а после с драгоценностями. Вломившись в храм с жареным куском здоровенного мяса под мышкой и раскидав другой всех, кто стоял на пути, король-дракон прошел к королю. И снова привет. Слушай, я тут слышал, что к вам пикси залетали, не подскажешь, куда улетели?» Но эльф словно бы не слышал. Он продолжал молиться алтарю, как одержимый. «Фанатики», — фыркнул Гор. «Все познаются в сравнении», — хмыкнул Арк. «Эй, приятель, еще раз спрашиваю, где?» Но договорить Арк не успел. Неведомый вихрь окружил его, а сверху опустилась портальная арка, перенося дракона в неизведанные дали. «Пикси», — договорил Арк уже на этой стороне, глядя в пару мстительно улыбающихся мордашек. «А вот и они», — хмыкнул Ваук. Причем в этот раз пикси выглядели по-другому. На ручках и ножках была надета броня из подозрительно знакомого металла, правда, было с ней что-то не то. На светленькой пикси белый мифрил узнавался, а вот у темненькой металл словно бы выкрасили в черный. И там виднелись красные пульсирующие прожилки. Сами пикси стояли по разные стороны от небольшого обелиска из того же белого мифрила. «Приветик, давно не виделись», — глава 16, — «некоторым временем ранее, пикси». Уставшие и замученные, пикси оставили попытки гоняться за драконом. Присев на ветку, свесив ножки, они синхронно вздохнули. «Нет, это уже какая-то игра поймай крота получается. Да вообще, нет, так дальше нельзя. Мы так, как и дураки боги, будем носиться. Что будем делать? Может, соберем пылесос?» «Хаэма, это мысль. Металл есть, след энергии есть, собрать не проблема. Полетели? Полетели». Так, изменив тактику, пикси полетели делать артефакт, способный вырвать и притянуть короля дракона. Делать решили в этот раз не дома, а где-нибудь подальше, а то еще не хватало этого странного типа домой притащить. А кроме того, надо ведь еще учитывать живучесть и силу дракона, поэтому новым испытательным полигоном был назначен небольшой островок, найденный в море на далеком севере. В первую очередь, пикси взялись за сам артефакт, сделав из второй короны пластичную массу, от которой пикси отщипнули кусочек на ритуал. Они сделали из нее сверхтонкую леску, которую начали накладывать на золотой орнамент на песке. Белый мифрил в данном случае выступал главным проводником, по которому шел основной поток энергии. Высокая прочность, гарантию того, что артефакт не перегорит в ответственный момент и сможет притянуть цель. Последним штрихом стал магический отпечаток дракона, а также его волос, найденный на месте прошлой стычки пикси. Теперь оставалось подождать, пока артефакт зарядится и будет готов к работе. Так как металл еще остался, как и свободное время, пикси взялись за следующую работу. Помня, что дракон не такой слабый, как они думали, им пригодится небольшое усиление. Вот над ним они и стали вслух размышлять. Может, защиту? Не то. Как насчет чего-то убойного? Мы сами по себе убойные. МММ согласна. Может, тогда что-нибудь, что могло бы его ослабить? Не получится. Это его сначала надо подловить. ХМ, слушай, а как насчет усилителей? Заинтересовалась Ная. А если сделать усилители наших сил, наподобие волшебной палочки? У нас и материал отличный есть, пнула кусок сверхдорогого металла Майя. А эта идея, обрадовалась темненькая пикси. Только волшебная палочка не то. Да, папа не оценит. ХМ, задумались две малышки, насупив бровки. Если не палочка, может, посох, не то. Пистолет, не то, амулет на шею, туфта, маски, вообще не то, начали перебирать варианты пикси. МММ, надо что-нибудь такое удобное. Да-да, кольцо, уже ближе. Доспехи, да не, металла мало. А если разделить, в смысле, усилителями будут особые латные перчатки и только. Еще остается чуть-чуть для создания тонкого покрытия из белого мифрила, для защиты и своего рода комплекта, более чем достаточно. А эта мысль, делаем. Чур мой белый, а мой черный. Дав друг дружке 5, девочки взялись за следующую работу. Металл сминался словно пластилин в маленьких умелых ручках. Сильнейшие чары ложились на него, придавая новые свойства. Пока Ная лепила элементы, Майя вытащила из-под пространственного кармана несколько платьев из паучьего шелка. Без сомнений, пикси порезала то на лоскуты и крепления для брони, после чего подвергла усилению. Порезав себе ладошку, пикси сцедила пару капель прямо на ткань. Аналогичную процедуру провернула с белым мифрилом Нея, из-за чего металл приобрел в некоторых местах алые прожилки. Для пикси не требовались какие-то столы, усилители, для создания сильнейших артефактов. Магия текла по их венам как кровь, они сами были едины с магией, это была их сила и врожденный талант, данный от отца. Любая вещь, выходившая из-под их умелых и чумелых ручек, говорила о высоком таланте мастеров. Так, всего через пару часов, два комплекта были закончены и пикси оделись. Вместо платьев – легкий доспех, на ножках элегантные сапожки со вставками, облегающие штанишки, выше пластинчатый нагрудник, легкие наплечники, а на руках латные перчатки. Оба комплекта создавались с расчетом на то, чтобы не потерять в побильности, а потому двигались в них пикси так, как и раньше. Последним штрихом стал символ паука на правом плече Наи и левом у Майи, какой выбрал себе Аид, их создатель и отец. Стоя на земле, Ная грустно провела пальчиками по силуэту паука. Тоска об отце с новой волной накрыла пикси. Как же она соскучилась. «Держись, папа, мы скоро», утерев выступившую слезу, Ная нацепила наплечник и повернулась к сестренке. «Ух ты, классно, правда?» Крутанулась на месте Майя. «Ага, ему точно понравится. Ты тоже очень красивая. Хи-хи, идем. Пылесос почти готов, скоро можно начинать». Кивнув сестре, они прошли к ловушке. Сев на землю, играя в крестики-нолики, пикси дожидались окончания зарядки. Любая игра друг с дружкой сводилась к тому, что сестры шли нос к носу по баллам и победам. Не было среди них победителя или проигравшего, а если спросить одну о второй, то она ответит: «Она – это я, а я – это она». Вот и все, вот такая констатация факта. Дождавшись момента готовности артефакта, малютки провели активацию. Поначалу ничего не происходило, но потом дуга из белого мифрила начала светиться. В воздух медленно поднимался песок, зазвучал монотонный гул, нарастающий с каждой секундой, а в центре печати взметнулся вихрь. Мгновение, вспышка света, И вот перед Пикси предстал он, король всех драконов, Пикси. Вырвалось у этого короля, а глаза начали медленно расширяться, видимо, от осознания того, куда он попал. «Приветик, давно не виделись», — хихикнули Пикси, а Майя хлопнула по обелиску, активируя блок. «Теперь-то ему точно не удрать, сдавайся», — в голос пискнули Пикси, скрестив на груди ручки. «Зато мы нашли белый мифрил, как ни в чем не бывало», — взяв себя в руки, сказал этот тип. «А, опешили мелкие, не обращайте внимания, это я себе. Как вижу, белый мифрил вы ни мне не отдадите». «Ня», — качнула головкой Майя, — «и не отпустите». Пикси промолчали, но их моськи говорили лучше любых слов. Ладно, пнув барьер и убедившись, что он опять под замком, дракон попытался уйти проверенной методой, но взгляд начал в ужасе расширяться. «Что, не выходит?» – язвительно спросила Ная. «Мы подготовились. На этот раз тебе не уйти». «Руки вверх!» – навела два наставленных пальчика на дракона Ная. «Ладно, ну вы сами напросились», – нахмурился Арк, принимая облик драконида. «Ная, пациент сопротивляется. Ща успокоим. Сестра, наковальню, прошу». От такого, набирающий силу король драконов тихонько крякнул и уже приготовился получать по голове, прикрыв ту руками и зажмурившись, но ничего не происходило. Радуйся. Пока ты внутри, наковальня тебе не грозит», — хмыкнула Майя, вращая возле себя в воздухе заранее предусмотренный для этих целей инструмент убеждения. «Так, девочки, может, договоримся? Сдавайся». «Да вы заколебали», — вырвался крик души, а вместе с ним, раскрывая крылья, ломая клетку, вырвался наружу фантомный облик дракона, чтобы тут же словить наковальней по голове. «Это было больно», — заключила Ная, глядя, как развалился на песке человек. «Ага, так, походу пора делать ноги», — прошептал дракон, убедившись на собственной голове, что удар вышел в разы сильнее, чем раньше. «Куда? Стоять!» — крикнула Ная, облетая поднявшегося Арка. Резко выдохнув, тот попытался спугнуть надоедливую Пикси, но только пламя вырвалось наружу, как в затылок прилетел удар, опрокинувший Арка лицом вперед, опаляя в собственном же огне. Вскочив, Арк резко развернулся и попытался достать Пикси лапой, но тут откуда-то из-под левых ребер выскакивает вторая и бьет апперкотом в челюсть. Не давая опомниться, прилетает первая. Попытка породить стену огня окончилась тем, что на дракона обрушили пару тонн песка. На попытку создать шаровую молнию, Пикси, улыбаясь, заземлились и вылили на Арка морскую воду. Но следующий удар оказался для Пикси неожиданным. Взмыл ввысь песок, цепляясь к крылышкам и не давая Пикси летать, а сверху на обеих опустилась монструозная лапа, впечатав обоих в песок. Шур-шур-шур-шур, шуршал песок, как рядом с лапой из-под песка высунулась сначала одна недовольная моська, а затем рядом тут же высунулась вторая. Правда, недовольная — это немножечко преуменьшенная. «Нампи», — вырвалась в тишине у Гая. «Не, девочки, вы сами напросились». Тут же ушел в пас дракон, но поздно. С неба на него уже падал метеорит, а попытка уйти оборвалась выскочившей из ниоткуда левитирующей наковальней. Удар, грохот, взметнувшийся ввысь песок и потрепанный дракон, все еще стоявший на ногах, в которого тут же прилетел шип из земли, затем еще один, и еще, а в спину ударила морская волна, нанизывая на шипы словно на нож. Вернее, таков был план, но ударная волна, посланная драконом, сломала шипы, а на Пикси обрушился настоящий ураган из песка и камней, сопровождающийся ударами молний. Раз за разом, Пикси обменивались ударом с драконом, не давая тому уйти, раз за разом одна из сторон получала по лицу, но тут же с новыми силами рвались в бой. Никто не уступал, установился невидимый паритет сил. Дракон был выносливее и физически сильнее. Пикси намного изворотливее, и их было две, что нивелировало физическое преимущество. Когда тебя лупит одновременно с двух сторон в идеальном синхронен, это очень осложняет жизнь. И как бы это дракон не хотел не признать, он проигрывал, ему просто не давали прийти в себя и как следует собраться с силами, но и легкой победы он не давал. В какой-то момент, когда от острова осталась перепаханная, местами выжженная земля, а обеим сторонам потребовалось перевести дыхание, Арк не выдержал. «Девочки, на кой, мать вашу, хрен, вы меня ловите?» — вырвался у него крик души. «Зачем я вам? Что вы от меня хотите?» «Ты нам нужен», — выпила зельеная. «Как наживка», — добавила Майя, отряхивая от песка волосы. «Наживка», — опешил Арк. «Мы богов хотим поймать, а так как они все дружно гоняются за тобой», — ткнула пальчиком в Арка Майя, — «то из тебя выйдет шикарная наживка». «Так, стоп, Что? Мы у них на планах шлялись. Нет там никого. Алтари курочили. Не отзываются гады. Все за тобой бегают. Вот мы и решили тебя поймать, чтобы всех сразу оприходовать. Целых 5 минут Арк обдумывал услышанное. Усердно обдумывал, раз за разом прокручивая слова Пикси в голове. Бой прекратился, Пикси не мешали, лишь стали так, чтобы если что можно было перехватить цель и не дать уйти. А затем, в голове дракона что-то щелкнуло. А вы знаете, как это сделать? Сменив тон на деловой, спросил Арк. Еще как знаем. Не знали, не бегали бы. У нас есть особая сфера как раз на такой случай. Когда боги придут тебя убивать, мы ее активируем и всех схватим. Особенность сферы в том, что изнутри не физическому существу спастись нельзя. Она специально рассчитана на разных духов и же с ними. Так что ж вы сразу не сказали? Прокричал Арк, потеряв остатки самообладания, чем уже удивил Пикси. А, сделав большие глаза, наклонили в разные стороны головки на Ясмай. Я тут, понимаешь, от них бегаю, не знаю, как избавиться, а тут вы. А, так ты согласен? Да, черт возьми. И ты вот так просто нам поверил? Вы за пару часов собрали артефакт, блокирующий пространство. Полностью. Из моего металла, между прочим. Да и потом, я уже понял, на что вы способны. Кажется, нам пора, указала Ная на небо. Что-то поздно, рыкнул Арк. Эта штука еще и следы скрывает, кивнула Майя на блокиратор, отключая его. Ная же открыла стационарный переход. Сюда, крикнула Пикси дракону. Дважды повторять не пришлось. Разбежавшись, тот нырнул в портал, а следом за ним спрятались и Пикси. Фух, да наворотили мы там. Конечно, знатно, утирая шею, поглядывая на Пикси, высказался Арк. Где мы? Всем привет. Появился из ниоткуда Печкин. О, вы уже познакомились? Переглянулась троица. Здравствуй, дедушка, опешил Арк. Привет, Печкин. Привет. Ну-ка поясни, в смысле познакомились? Наехали на домовика Пикси. Пока вас не было, господин Арк приходил к нам. Мы поговорили, я угостил его обедом и сейчас я ждал того момента, как вы вернетесь, чтобы рассказать, что он нам не враг и у вас общие цели. Вы об этом знаете? Уже знаем, хмуро бросила Ная, а Арк до слез расхохотался. Да, воистину, бывают в жизни недоразумения. Я так понимаю, что конфликт исчерпан и вы будете работать вместе. Глянул сначала на мелких, а потом на Арка Печкин. Да, да, этот мир обречен, тихо ответил домовик. Бука ты, буркнула Майя. Да ну, протянул домовик по конфетке. И все равно Бука, взяв по конфете, бросили Пикси. «Ладно, я пошел, ужинать будете?» «Да», тут же ответил Арк. «Нет», одновременно с ним ответила Ная. «Может быть», чуть подумав, добавила Майя, переглянувшись с сестрой. «Я вас понял, удачи», ответил домовик и исчез. «Давно знакомы?» «Не очень». «А что?» «Просто». «Каков план?» «Что надо для вашего артефакта?» «Этеривой сфере нужен изначальный запал». «Сколько?» «Чем больше, тем лучше». «У тебя есть?» «Могу обеспечить. Сразу много не выдам, но постепенно накапливая это возможно». «А-а-а, тогда, стоит сделать особый накопитель. С этим тоже могу помочь. У вас остался белый мифрил, а, это же проводник, или усилитель», задумчиво глядя на перчатки добавила вторая. «И накопитель тоже. Я знаю, как поменять свойства металла и сделать из него что-то вроде камня-накопителя. А во, а что вы удивляетесь? Это я его сделал, как следствие знаю о всех способностях. Они боги? Нет, эти идиоты даже ничего путного придумать не могут, пока носом не ткнешь и пальцем не покажешь. А-а-а, так у вас остался белый мифрил, только это, протянула на обелиск. Нет, маловато. Тогда мы знаем, где взять еще. И где же? Это же время. Белый дворец. Великому королю светлых эльфов было плохо. Сидя в одиночестве, в зале для совещаний, он страдал, мысленно перебирая потери. Корону божественную отобрали. 2. Сокровищницу вынесли, всю кухню разорили полностью, гвардию изничтожили, но хоть лишь частично, замок порушили наполовину. Перечень на этом не заканчивался, он тянулся до самого бога Рахана, отношения с которым стали хуже некуда. И даже тот факт, что бог расщедрился на третью корону, не утешал короля. Он прекрасно понимал, в сколь плачевном состоянии его дворец. Но мало того, в этот раз еще и храму бога перепало. Неожиданно, рядом что-то вспыхнуло. Повернувшись, король увидел уже знакомых Пикси в компании грехов. «Во, мы же говорили», — ткнула пальчиком светленькая фея в броне из очень знакомого королю металла. «Да быть не может», — возмутилось воплощение грехов. чтобы я и не почувствовал белого мифрила. Я же тут только вчера все вынес. Как видишь, хихикнула та. Глазам не верю. Приветик. Подлетела темненькая феечка. Ну вот, а ты не верил. Выпросил ведь. Сами дали, обреченно ответил тот, протягивая корону. Ага, спасибо. Вернувшись к грехам, Пикси протянула тому корону. Во, а ты не верил. На штурм, явно кого-то передразнила Пикси. Сам отдал. Добрее надо быть, хвостатый. Добрее, поучительным тоном и подняв пальчик к потолку поддакнула темненькая фея. Учту. Снова вспышка перехода и незваные гости исчезают. Все. С меня хватит. Ухожу в храм Мерны, хоть там, надеюсь, этих не было. Пикси. Сидя в лаборатории, Пикси вместе с грехами вытворяли, творили очередной шедевр. Для Пикси это было в новинку, а для Арка практика. Слушай, а ты настоящий дракон, отвлекшись от работы, стоя на столе перед будущим накопителем, Ная подняла голову к Арку. Да, но ты ведь был человеком, последовала примеру сестры Майя. Был. Тогда как ты можешь быть настоящим, вы всегда такие надоедливые, ага, ну так, это сложно, а если по-простому, я был человеком, если точнее вором, пока не влез куда не надо, к слову, никогда, слышите, никогда не трогайте подозрительные артефакты, с тех пор 7 духов драконов вселились в меня, сейчас мы почти одно целое, чем дольше, тем больше проходит слияние, я уже не всегда замечаю, где я, а где кто-то из них. Мы становимся одним целым. А тебе не страшно? Поначалу было страшно, но у меня нет выбора, поэтому я смирился и решил использовать этот шанс, пусть и не сильно рад ему. А в дракона обращаться можешь? Нет, только фантом. Может, тебе стоит помощь? Глянул Арк на Майю. Мы можем создать оборотное зелье. Оно поможет тебе первый раз обернуться в настоящего дракона, с чешуей, крыльями, хвостом, а потом ты сможешь сам. А такое разве есть? Удивленно вскинул брови Арк. Ага, ну так, буду рад. Я уже давно не чувствовал настоящую свободу крыльев. Тогда работай, а мы быстро, вспорхнули Пикси. Вы куда? Суть мы поняли, потому с расспросами и полезли. Вам просто стало скучно, понял Арк. Угу. Ладно, если что, зови Печкина, он нас найдет. Исчезнув, Пикси отправились варить зелье, а Арк остался работать генератором, постепенно заряжая накопитель. Правда, появившись в коридоре, Пикси задумчиво осмотрелись. Ная, а тебе не кажется, что здесь стало как-то многоэльфитно? Ага, еще как кажется. Что-то здесь не так, давай для начала слетаем к Ариане, давай, Печкин. Да, тут же появился домовик. А где Ариана? Она только час назад вернулась с совета в компании Аллы. Сейчас в своей комнате. А ты не знаешь, откуда здесь столько народу? Самому интересно, хмыкнул домовой, провожая взглядом очередной отряд. А не из-за Арка ли это? Нет, точно не из-за него. Ну ладно, спасибки. Снова портальная Арка, и вот Пикси вылетают в комнате Арианы. Ари, приветик, а ты чего тут закипишь разводишь? Ой, девочки, обернулась переодевающаяся эльфийка. А постучаться? В портал? Выгнула бровь Куная. В дверь. Хотя вы же ими не пользуетесь. Так что происходит? Вернулась к теме Майя. Ну как вам сказать? Давай сначала. Сначала. Так сначала, все началось в тот момент, когда ко мне подошел Халк и пересказал ваш с ним разговор. Я ведь тоже помню, что Аид неоднократно звал некую Рису, да и на меня его крыло в общем, подумала и предложила попытаться вернуть былое. Халк меня послушал и уже втроем с Элой мы думали над тем, что делать, чтобы не допустить клановой войны и собрать силы перед лицом внешней угрозы. Ключевой фигурой здесь стал прах, тут эльфийка кивнула паре красных глаз, выглядывающих из тени. На совете, с его помощью, я напугала остальных, напомнила о том, что они забыли, и заставила уверовать в скорое возвращение Риса и Диаса. Таким образом все вопросы были решены, а меня сделали новой главой, как ту, что понесет их волю. Халк, моими стараниями допущенный на совет, еще позлорадствовал, ведь его из-за этого свои же не жаловали, а теперь он выступил этаким пророком. Сейчас происходит переформирование, в город стягиваются силы. Многие передают друг другу недостающие ресурсы, будь то деньги или оружие, закончив деваться. Ариана повернулась к Пикси. Мы готовимся к войне, девочки. Враг на границах, гномы знают, что мы слабы, что 3 из наших ключевых городов сейчас не имеют защитного кристалла, и они не упустят этот шанс. Блин, стушевались мелкие. Что такое? Это мы те камни сперли. Почему-то я так и думала, хмыкнула Ариана. А теперь скажите мне вы, что в моем доме делает тот, кто пару месяцев назад его ограбил, помогает», тут же воскликнула Нея, попятившись назад. «Арк хороший, он за нас, да-да», и тут же юркнули спиной в портал. «Фух, вроде отделались, ага, может потом попросим Арка помочь с гномами, обязательно, а пока надо сделать зелье». «Да, эпилог». Трое стояли на вершине горы, человек, ставший драконом, и две маленькие пикси на его плечах. Милые создания, облаченные в лучшие доспехи, смотрели вниз вместе с драконом на огромную печать, созданная их совместными усилиями. Пентаграмма, имеющая 100-метровый радиус, лежала под слоем снега и ждала своего часа, а в ее центре горел заряженный накопитель, который впоследствии станет этериевой сферой. «Готовы?» – тихо спросил Арк. «Готовы?» – радостно пропищала Майя. «Причем давно, а ты? Только вас жду», – оскалился Арк. Взлетев, пикси оставили союзника на вершине, а сами спрятались в низине под снегом. Их задача – вовремя активировать печать Арка, заманить всех богов. Глянув на восходящее солнце словно в последний раз, дракон посмотрел на данный пикси эликсир. «После него мы окончательно сольемся», – прошептал Гор. «Я знаю. Что ж, не будем откладывать», – встрепенулся Арк, пробуждая внутри себя спящего дракона. Его рубиновый взор горел огнем, а сила с каждым шагом в печати наполняла тело все больше. И пусть 7 духов, 7 грехов, были связаны цепями, их сила не знала границ. Они помнили, как в былые времена правили миром и теперь снова собирались стать вернуть ушедшие. Каскад огней ударил в небо, Арк издал дикий рык, от которого у любого смертного застыла бы кровь в жилах. Наблюдавшие за ним пикси переглянулись. На них эффект не распространялся. Они мысленно делали заметки, где в случае чего можно попросить помощь вот этого необычного типа. А между тем, боги достаточно шустро откликнулись на зов. Не прошло и 5 минут, как начали собираться первые божества, в компании личных воинов. Вон Мерна, со своими похотливыми стервочками, вон небезызвестные Ирида с Миридой в сопровождении монстров, вон Наверканиил вместе с личной гвардией. Все они собрались здесь на зов дракона, чтобы добить древнего врага. Вскоре подоспел их негласный лидер, Рахан, и не один, с ним был его легион. Легион Белого Бога, из лично вскормленных душ, в сверкающих латах, с искрящимися мечами, и развивающимися над головой стягами. Армия Света, ха, жалкая шайка самодовольных выродков, подумал дракон. Глядя на божественное воинство в небе, Арк улыбался, улыбались и пикси, но уже по другой причине. Дракон понимал, что их всех сейчас ждет, и злорадствовал, а пикси они просто радовались такой веселой игре. «Скоро, скоро отец будет освобожден, скоро, скоро они исполнят задуманное». Хитрый план пикси обретал реальность и готовился стать выполненным. «Ты решил умереть?» – грозно вопросил Рахан, взмахнув мечом. «Отнюдь, просто мне надоело бегать», – вызывающе усмехнулся Арк. «Ты переоцениваешь себя», – прорычал морально уставший бог. «Мы все здесь, у тебя нет шансов. Хех, во-первых, я тоже не один, а во-вторых, меня и одного хватит на вашу шайку». Граа, откупорив большим пальцем пузырек, Арк быстро опрокинул в себя зелье. Хрум, упал пустой пузырек на снег, а согнувшийся пополам дракон захохотал. «Ха-ха-ха-ха-ха, 7 слов 7 законов, моих законов, вы нарушили их, и сейчас поплатитесь». Взревел Арк, резко выпрямляясь и заставляя богов непроизвольно отшатнуться от вырвавшейся мощи. Серебристой чешуей покрылось тело, взметнулся вихрь из снега и земли, а там, где только что стоял человек, появился гигантский дракон. Раскрыв крылья, он взревел, и мир содрогнулся. Дракон ревел, он обрел свободу. Теперь он, истинный король-дракон, единый и целый, больше нет грехов, есть лишь он. Гигантские крылья распахнулись, и дракон рухнул на 4 лапы. 3 пары глаз, расположенных одна за другой, смотрели на богов. 7 хвостов извивались позади, а на голове красовалась мощная корона. «Ты дурак, Рахан, ты и остальные ничтожества». От дракона веяло такой мощью, он источал такую силу, что некоторые боги попытались сбежать, не веря в победу. Но ничего не вышло, с неба опустилась невидимая преграда, отрезавшая всех от мира. «Вы в ловушке, это ты в ловушке, убить его», — указал мечом на дракона Рахан. Но было поздно. Выскочившие пикси активировали ловушку. На земле вспыхнул контур пентаграммы. Полыхнул в ее центре накопитель. Под защитой, поставленной Арком, сверкнул еще один контур, который быстро начал сжиматься. Боги, попытавшиеся вырваться, лишь ускорили процесс своей силой. Продолжая сжиматься, сфера прессовала всех духов, которые в ней оказались. Глядя на тщетные попытки вырваться, Арк хохотал. хохотал как никогда в жизни. Его время пришло, враги, которые считали себя умнее его, наконец-то вопят о пощаде и в панике пытаются выбраться, но лишь делают хуже. И лишь Рахан оставался на месте и зло сверлил взглядом дракона. «Давай, давай, выплюнси на меня свой гнев, жалкий червь!» Продолжал веселиться дракон. А там в низине сидели пикси, держась друг с дружкой за ручки и контролируя сжатие сферы. Через несколько секунд сфера сжалась до размеров перепелиного яйца. Светящаяся от переизбытка энергии, переливающаяся разными цветами, она была прекрасна. На мгновение над горами воцарилась полная тишина, но лишь на мгновение. Дракон смотрел на сферу с презрением и долей превосходства, а пикси подлетев, они подняли сферу. «Ну что?» – спросила Ная. «Все чики-пуки». Сделав пальчиками «Окей», – ответила Майя. «Хи-хи, а компактно получилось». Подкинула сферу Майя. «Лови». Перебросила она сферу сестре. «Ой, тепленькая, словно картошечка». Поймала сферу Ная. «Кучка богов и батальон прислуги», — хихикнула пикси, бросая сферу сестре. «Феноменальная космическая мощь», — подкинула сферу Ная. «Икра — охотное жилье. Интересно, а если ее потереть, они желание исполнит, скорее уж испортит». «Хи-хи-хи-хи-хи», — засмеялись пикси звонкими голосками. «Девочки, вы всегда играете с такими опасными артефактами?» Вернув человеческий облик, спросил Арк. Глянув на дракона, пикси отметили, что тот разительно изменился. Черты лица заострились, уши удлинились, волосы окрасились в цвет чешуи, став серебристыми, глаза стали красными, так еще и с вертикальным зрачком. Сам он подрос по меньшей мере на голову от себя прежнего. «Да что в ней опасного?» — фыркнула Майя. «Этериевая сфера тем и хорошо, что ее фиг разобьешь. Главное, магией подпитывать снаружи, хотя, судя по заряду, лет этак 50 тысяч, добавила сестра. «Ее точно не потребуется подзаряжать», — солидно усмехнулся Арк. «А у тебя все, как эта шизофрения кончилась?» «Да, теперь я, это я, уникальный, неповторимый и единственный. Вот и славно, мы рады, хех. Слушай, у нас тут еще одна проблемка осталась». Поднял бровь Арк. «Короче, на темных эльфов готовит рейд, наших, уже наших, да, готовит гномы. Поможешь?» «Без вопросов, надо же с чего-то мне начинать наводить порядок», — хмыкнул Арк. «Ой, спасибочки. Арк, ты как с гномами пообщаешься, к нам приходи. Перуушка обуудиет ммм. Да, мы ведь, как выяснилось, на одной стороне. И да, ты нам еще должен октограф. Хах, хорошо, будет. Но что-то мне подсказывает, что вас на той пирушке может не быть». «Может быть», — пожала плечами Майя. «И куда вы?» — остановил уже собирающихся улететь пикси Арк. «Пушку делать. У нас как раз снаряд появился», — подбросила сферу счастливая Ная. «Нам папе помощь надо. Ворота сломать. Крепкие. Ради этого мы все это и затеяли», — крутанула словно баскетбольный мяч сферу пикси. «Тогда удачи. И тебе». Взлетев, пикси поцеловали Арка в левую и правую щеку и, махнув на прощание ладошками, исчезли во вспышке перехода. Арк вел, постояв пару секунд на месте и посмотрев на то место, где только что были пикси. Я ухмыльнулся. «Классные девчонки, милые и заботливые, только раздражать не стоит, с такими лучше дружить. Ладно, пора наведаться к гномам. Гномы, не без вашего участия моя жизнь изменилась. Нет, я не злюсь, коротышки в своем праве. В конце концов, я был вором, и это я к ним пробрался, так что повода для обид здесь нет. Но теперь все поменялось. Я вернулся, богов нет, и мое слово ныне закон, а значит, надо показать самым буйным их место». В том, что пикси приструнят темных эльфов, я не сомневался, как и не сомневался в том, что они приложили руку к изменениям внутри их страны. Исчезнув в переходе, я вошел в сеть стационарных порталов. Столько лет прошло, а эти идиоты до сих пор ими пользуются. Нет, чтобы новые воздвигнуть, хотя, с другой стороны, я ведь не посвящал. И, пожалуй, правильно сделал. Выйдя из портала, смотрю, какая в столице гномов поднялась паника. Так, если намечается война, обязан быть совет кланов. Надо только понять, в каком городе они собираются. «Стоять!» — выскочила мне на перерез стража. «Окститесь, коротышки, знаете, на кого оружие поднимаете». Спокойно подойдя к первому гному, убираю ладонью пику и прохожу мимо. Парализованные страхом и непониманием, коротышки лишь смотрели мне вслед. «А собственно, кхе, а вы не подскажите, где собираются ваши сородичи для войны с темными эльфами?» Обернувшись, спрашиваю у стражи. «ГГ город Кхарат, заикаясь, ответил лидер отряда. «Спасибо». Исчезнув во вспышке телепорта, перемещаюсь в упомянутый город, расположенный на границах с землями эльфами. Помню, как-то заносила судьба нелегкая сюда разок, но лишь так, мимоходом. Не зря, запомнил, где что стоит, и сейчас я телепортировался на крышу одного из домов. Выйти внутри какого-нибудь дома, будем откровенны, такая себе перспектива даже для меня. Убить не убьет, но приятного мало. Отыскать сам совет, проблем не возникло, как и до него пройти. Где бы они еще сидели, как не в клановом доме местного хозяина. Встреченная охрана, под небольшим ментальным воздействием, даже не смела мне перечить, а некоторые еще и вызвались по моей инициативе меня проводить прямо до дверей совета. «Сюда, г-господин, иди, ты свободен». «Да-да, г-господин». Приоткрыв дверь, спокойно вхожу внутрь. В зале при моем появлении моментально установилась гробовая тишина. О, а здесь не только гномы, вон один из баронов империи Кадиол, да не один, а со свитой. А вот люди из Залании. Конечно, представитель Фарадея, куда же без него, эти вообще в любой конфликт нос сунут. Стервятники, что с них взять? КХМ, всем добрый день. Представлюсь, я Арквел, и у меня для вас не очень хорошие новости. Да, начал был один из гномов, но моего взгляда хватило, чтобы тот замолчал. Нет, я не загипнотизировал его, даже магию применять не пришлось. Одного моего вида и сопровождающей меня ауры хватило. Итак, новость первая. Как вы знаете, ваши боги перестали вам отвечать. Почему? Потому что они мертвы. Все. Как? Это ложь. Новость вторая. Подняв руку, призываю всех к тишине. На этот раз пришлось немного поколдовать, а то совсем разволновались. Воевать с эльфами вы не будете, ибо это сказал я. Новость третья. Кто я? А я, уважаемые старцы, эхо того прошлого, что вы благополучно забыли. Я, король-дракон. Несмотря на такие дерзкие слова, никто в них не сомневался. Я не давал им права сомневаться, укрепив слова магией. И кстати, свою сокровищницу с моими древними артефактами можете уже не прятать. Все равно там один хлам. За тысячи лет я много чего нового придумал. Ну а раз вы все горите желанием мне помочь, то предлагаю начать прямо сейчас. Возражения? Нет? Ой, как хорошо, я рад, что мы друг друга понимаем. А теперь-с, приступим-с, пикси. Бах-бах-бах-бах, стучал молоток, забивающий адамантовые заклепки. Вы-же-же-же-же-же, жужжула пила. Эхом, по залу разносились тоненькие пробивающиеся сквозь шум детские голоски. В уже ненужном храме, в главном церемониальном зале, пикси возводили орудие, способное выстрелить новоприобретенным снарядом. Размеры сей вундервафли были сопоставимы с корабельным главным калибром от линкора, из-за чего в зале было несколько тесно, но тем не менее не слишком. «Нэ-нэ, смотри!» — ткнула пальчиком Майя в какие-то фиферки на иллюзии схеме. «Блин, ща!» — отлетев, пикси со скрежетом оторвала какую-то деталь и вернулась с ней к сестре. «Оно? Ага!» — выкинув, пикси посмотрела на схему. Требовалась штука посерьезнее выкинутой, и попрочнее. Белый мифрил, да, знаете, девочки, взяла слово наблюдавшая за этим со стороны. Меня иногда так поражает, как вы что-то собираете. Что-то прикрутили, что-то оторвали, трансфигурировали, и нигде ничего не понятно, но вопреки всему оно работает и зачастую даже убивает. Не всегда. Возмутилась Ная. Да, мы и простые штуки делать любим. Это какие? Например, магический эквалайзер. Эква что? Эх ты, необразованная. Эквалайзер. По слогам повторила Майя, подняв кверху пальчик. Это такая штука для тонкой настройки амплитуд в магических потоках. И это просто, перебила суккуба лекцию пикси, пока те не сварили девушке мозг. Ага, оно не убивает, не стреляет, лишь помогает в настройке остальных аппаратов. Во, вытащив из-под пространственного кармана, Майя продемонстрировала этот самый магический эквалайзер. Хи-хи. Нэ, она готова, можно возвращаться к работе. Ага, а эта штука не взорвется? Встряхнувшись, сменила тему суккуба, кивнув на валяющийся в сторонке ярко светящийся цветной усеянный шестигранниками шарик. Не, будь спокойна. Взорваться может только если вот это неправильно сработает, похлопала Майя по стволу уберпушки. МММ, а меня можно из этого мира перенести? Струусила, да. Прищурилась подлетевшая Ная. «Не доверяешь нам?» — повторила жест сестры Майя. «Конечно же я вам доверяю», — возмутилась суккуба. «Потому и спрашиваю». «Да, что там да?» — Лейла так и не узнала. Ная осеклась, а обе пикси замерли, словно словив оцепенение. Личики медленно начали вытягиваться, в глазах зажегся огонек, а сами мелкие с криком «Папочка!» исчезли во вспышке перехода. Они почувствовали отца, почувствовали в этом мире. Он пришел, он здесь, и они сходу открыли портал прямо к нему. «Папочка!» На два голоска пищали малышки, вылетев двумя пулями из портала. Темный эльф в строгом элегантном костюме стоял на той самой полянке, где пикси пришли в первый раз в этот мир, и с удивлением смотрел на два приближающихся снаряда. «Папа, папа, папа!» – пищали пикси, прижавшись к щеке эльфа и плача от радости. «Попочка, ты здесь, ты нашелся, мы так по тебе скучали, скучали, скучали, скучали, нам было без тебя так грустно-грустно. Папочка, любимый!» Словно котенки, они терлись о щеку обнявшего одной рукой их эльфа. «Милый, я тоже по вам соскучился», — улыбнулся эльф, более спокойно реагируя на встречу со своими созданиями. «Папочка, расплакались пикси, размазывая слезы о щеку эльфа. «Как вы тут, что сделали?» «А?» — отлипли пикси и посмотрели в глаза отца. «Это, мы тут много чего сделали. Ага, короче, Ариана теперь королева всех темных эльфов. Лили больше в аду ничего не угрожает. Мы позаботились. Туда трижды святые плюхи падали». «Да-да», наперебой быстро-быстро заголосили пикси, стараясь перебить друг друга и первой вылить все новости на отца. «Печкин при новом замке в доме Арианы. Там же Малион. Мы летали на ковре-самолете. С пушками. А еще смотри, что мы тебе сделали». Вытащила на эйтериевую сферу, от взгляда на которую у их отца медленно поднялись обе брови. «И вот этим вы хотели выстрелить по... Ага, мы много чего испробовали, но вот эта штука точно должна была пробить врата. Это как вы такую херню-то сделать умудрились?» Севшим голосом спросил Аид, прекрасно представляя, что пальни его малышки этим шариком, там не то что врата, там весь мир штормить начало бы. «А мы всех местных богов, вместе с прислужниками, в нее упаковали», — обрадовал отца Нея. «А дядя Арк нам помогал, очень хорошо нам помогал. Правда, мы для этого за ним бегали и поймать пытались. Да-да, и чуть его же не прибили. А еще корону три раза отжали у короля эльфов светлых», — добавила Майя. «Тут есть белый митрил, который был нужен нам. Мы думали, его сделали боги, а его сделал дядя Арк. Да, и теперь дядя Арк тут самый главный. А еще с ним весело, это за ним боги бегали. Да, а мы за ним бегали. Была игра «Поймай крота». Было весело, особенно когда дядя Арк такой: «Вы все того, а боги, а-а-а, и мы такие веи». И потом так бдыщ, красочно жестикулируя, описывала события Майя. А их отец, отойдя от первого шока и убрав сферу от греха подальше к себе, просто смотрел на своих девочек и улыбался доброй отцовской улыбкой, когда те видят, как растут их дети. «Мир, может, вы и перевернули, но главное, он все еще на своем месте», — хмыкнул он, когда пикси на секунду прервались перевести дыхание. «Да вообще, тут еще столько интересного. Да, а еще мы узнали, что тут была Риса, Идиас. Он очень похож на тебя, очень-очень, и символ у них тот самый, которым ты заинтересовался. Мы много-много узнали. Идем скорее, ты должен познакомиться с Халком. Да-да, он тоже офигенный. Это который зеленый?» — вскинул бровь Аид. «Не, это архимаг, который нас любит гонять мухобойкой. Ао, так, этот мир и пережил двух маленьких монстров. Их отец вернулся, и все, кто так или иначе связаны с пикси, могут выдохнуть с облегчением на ближайшие пару дней, ведь как только пикси выговорится, как только нарадуются, они обязательно вспомнят о других». Конец книги, но не истории. Ведь остается последняя нерешенная загадка. На десерт я оставил для вас постыпилок. Постыпилок. Стоило Аиду вернуться в этот мир, спящая сила, что он в себе пробудил и по новой учился пользоваться, тут же привлекла чужое внимание. Обезличенный силуэт, некоторое время наблюдавший за ним из мира теней, почуяв угрозу со стороны другого существа этого мира, поспешил удалиться. Перейдя в другое измерение, дух подлетел к своей госпоже. «Мы нашли его», — прошелестел словно ветер голос духа. «Умница. Собери остальных и проследи, чтобы он не заблудился». Дух молча исчез, а девушка продолжила говорить в пустоту. «Слышала, Риса, твой брат нашелся. Радуйся, скоро он к тебе присоединится».